Глава 6. В очередной раз, взглянув на себя в зеркало, я снова засомневалась, правильно ли выбрала платье. Черное, довольно строгое, оно, тем не менее, сильно облегало фигуру. Высокая прическа подчеркивала тонкую шею, и хорошо подобранные украшения выгодно завершали образ. На самом деле, не за внешний вид я переживала, а за то, как посмотрю в глаза принцу. Что вчера между нами произошло, и как подобное могло случиться? Что делать дальше? Вопросы, на которые я не могла найти ответы. Это расстраивало и мучило. На этом фоне меня не смутило даже то, что сегодня пришло сообщение об увольнении из академии. Видимо, Джосс решил наказать таким образом и показать, кто в доме хозяин. Жаль, мне нравилось преподавать. Может, не так уж и плох план сбежать с земли? Пойдет ли премьер-министр на откровенное преступление, принудив вернуться обратно? Вряд ли я настолько ценный специалист, чтобы рисковать из-за меня. Единственное, о чем я позаботилась, это деньги. Все, что заработала до этого момента, нужно спрятать. Сумма очень большая. У трудоголиков такое бывает. Часть я потратила на покупку космического корабля. Остальное вывела на новый счет в империи. Если выгонят с планеты, в космосе мне будет в чем болтаться и на что жить. Звуковой сигнал возвестил о приходе сопровождающих. Почему требовалось мое присутствие на приеме, не совсем понятно. Но я не стала упрямиться и послушно отправилась, куда сказано. Совершенно ясно, что это задание вышло из-под моего контроля. А может, никогда под ним и не было. Открыв дверь, я узрела троих мужчин. Большие, хмурые и зубастые. В глаза не смотрят. Раньше этих цербров я не видела, и это странно. «Прошу вас пройти с нами», — попросил тот, кто стоял в середине. Просьба прозвучала двусмысленно, словно меня под конвой берут. «Куда?» — уточнила я, не двигаясь с места. «На прием». «Хорошо». И с тяжелым вздохом, взяв сумочку, вышла из дома. Всю дорогу до места меня будто невзначай рассматривали. Если бы меня попросили обозначить впечатление трех охранников, то я им не понравилась. Совсем. И дело не в поведении. Для некоторых мрачность – это норма. Но я умела читать по лицам и жестам, а эти цербры, если и имели навыки скрывать чувства, то уровень был так себе. Почему я им не нравлюсь? Задание меня сопровождать унижает их воинскую честь или имеется другая причина? Но прежде чем я решилась спросить прямо, мы прибыли на прием. Огромное здание сверкало огнями, маня заглянуть внутрь и окунуться в атмосферу званого вечера. Многие так и сделали. Гостей пришло столько, что в общих залах не протолкнуться. Цербры, недовольно поглядывая по сторонам, прокладывали путь в вип-залы, где находился премьер-министр, верхушка делегации цербров и другие знатные персоны. Его высочество приблизился, стоило мне появиться, и склонился над рукой, приветствуя. Мое начальство подошло следом. Джосс был сильно не в духе, хотя скрывал это лучше моих охранников. И только принц, казалось, совершенно доволен жизнью. «А вот и моя дама. Я так благодарен вам за чуткого сотрудника», — повернулся он к премьер-министру. «Рад, что пребывание на земле вам понравилось. Может, все-таки продлите визит?» «Он уже уезжает?» «А мне никто не сказал. Это задание изначально шло не по плану». «Сейчас не позволяет время, но позже, возможно, мы повторно прибудем на землю», улыбнулся принц, и взгляд Джосса сместился на клыки. Мужчины перебросились еще парой слов, после чего его высочество увлек меня в центр одного из залов, закружив в танце, и даже не поинтересовался моим согласием. «Что происходит?» не выдержала я неизвестности. «Все будет хорошо», — уверенно сообщил Цербр. «Для кого?» — уточнила я. «Для меня, для вас. И даже ваше начальство будет довольно. Наверное». «Пока ничего не понятно». «Совсем скоро я все расскажу», — утешил мужчина и выпустил из своего плена, так как танец закончился. Несмотря на это, далеко от его высочества отойти я не могла. Он таскал меня повсюду, как приклеенную. А я... Что можно сделать? Закатить скандал? Из-за чего? Джосс наверняка заметил внимание принца, но ничего не предпринимал. Хотя по логике должен, и я просто отпустила ситуацию. Быть что будет. Как показало время, зря. Дальше стало весело. Когда мы с императором и его сыном разговаривали о торговых путях и плюсах межзвездного сообщения, я встретила свою бывшую однокурсницу. Мы вместе учились и окончили академию, но потом не общались. Я слышала, что она вышла замуж и теперь могла воочию убедиться в этом. Они с мужем подошли пообщаться в обществе премьер-министра. Это заставило меня подобраться и приготовиться к обороне, но получилось так, что в разговоре я почти не участвовала. Меня использовали как предлог подвести к императору нужную пару, и сомневаюсь, что это была их инициатива. Пока новые знакомые отвлекали принца и его отца, я встретилась глазами с Джосом. Он не скрывал того, что недоволен мной. «Как вам быть абсолютно свободной от обязательств?» — намекнул на мое увольнение мужчина. «Хорошо, даже нравится», — ответила я, чуть улыбнувшись. Почему-то происходящее совсем не задевало. Не было ни сожалений, ни огорчений. «Что планируете делать?» — усмехнулся Джосс. «Выращивать цветы или овощи, пока еще не определилась». На меня скептически посмотрели, а я досадливо поморщилась. Почему никто не хочет воспринимать меня всерьез? Да, мне нравится садоводство. «Эритай, неужели ты все еще не бросила идею копаться в земле?» Услышав наш разговор, спросила бывшая одногруппница. «Наоборот, теперь у меня есть на это и время, и возможности», ответила я, высматривая в толпе гостей официанта. Пить хотелось ужасно. «Освоение галактики дает нам разнообразие растений», усмехнулся император, покосившись на меня. «Мы как раз можем похвастаться коктейлем из редкого фрукта. Отличная вещь, попробуйте», подхватил Джосс, и по велению его руки перед нами появился официант, неся напитки. Все взяли по бокалу, пригубили, а во мне росла и росла тревога. Что-то было не так, интуиция редко обманывала. Я потягивала свой коктейль. Разговор продолжался, но у меня не получалось на нем сосредоточиться. Вот премьер-министр увел императора. Необходимо обсудить отбытие делегации. Вот отошла моя одногруппница. Принц не поддерживал разговор и отвечал односложно, явно не желая общаться. Пара понятливо ретировалась. «Эритай, вам плохо?» – тихо поинтересовался его высочество. Я не стала одергивать, что Цербер назвал по имени. «Пусть. Теперь уже не важно. Скоро все закончится». «Немного душно. У меня плохое предчувствие». «Не переживайте. Я вас защищу». «Угу», — пробормотала я, воспринимая обещание как обычную дань вежливости. «Может, желаете еще коктейль? Я к своему не прикасался». «Желала ли я?» «Да, он был вкусным, а официантов снова не дозваться». «Видимо, надо быть премьер-министром, чтобы тебя достойно обслуживали». «Человеческий персонал давно сменился роботами, но от этого ничего в значительной степени не поменялось». Взяв протянутый бокал, я в несколько глотков его осушила и продолжила беспокоиться. Как принц меня не отвлекал, ничего не помогало. «Эритай, мне необходимо отойти, произнести прощальную речь. Вы стойте здесь и никуда не уходите. Поняли меня?» Вздохнув, я укоризненно посмотрела на его высочество и кивнула. Тот с тревогой во взгляде отошел прочь, его звали обязанности. А я нашла место, чтобы присесть. Что же не так? Может, Джосс решил меня отравить? Глупость. Какая ему от этого выгода? Но что-то определенно происходило. Принц хмурился, не добравшись до меня. После речи его отвлекла невероятно красивая девушка, аж дух захватывает. Видимо, премьер-министр решил напоследок еще раз попытать счастье в обольщении наследника. Император разговаривал с Джоссом, но следил за сыном. А тот не мог отделаться от облепивших его прекрасных девушек, которые все появлялись и появлялись. Лицо у наследника было невозмутимое, но, насколько я успела узнать Цербров, на самом деле принц на пределе. Внутри тянуло неприятное чувство. Я поняла, что ревную. Горечь, словно река, разлилась внутри, обжигая, выедая. Больно. Мне категорически не нравилось то, что я сейчас испытывала. Подобные эмоции появлялись из-за сильной симпатии или любви и были совершенно недопустимы в отношении его высочества. С того момента, как в моей жизни появился этот мужчина, жизнь полетела в тартарары. И что теперь делать? Меня слегка замутило, и я направилась прочь из зала. Нужен свежий воздух. Кажется, еще немного кружилась голова, но я старалась взять себя в руки и успокоиться. Чувства неоднозначные. Воспользовавшись одним недалеко расположенным балконом, я почувствовала некоторое облегчение. Ветерок овивал лицо и позволял немного отвлечься от странных ощущений. Чем больше проходило времени, тем более я понимала, что-то пошло не так. Мужчины, которых я встречала на своем пути, вызывали сильное сексуальное желание. Я с трудом удерживала контроль, не позволяя себе приставать к малознакомым личностям. Очень хотелось секса. Но так как мыслить я все еще пыталась трезво, то еще больше сейчас желала отправиться домой. Повернувшись к выходу из своего временного укрытия, я наткнулась на его высочество. «Эритай!» «Уйдите!» — выдохнула я. Если с силой влечения к посторонним я могла бороться, то к мужчине, в которого, кажется, влюбилась, нет. Остатки самоконтроля полетели к чертям, и я, тяжело дыша, поедала принца глазами. «Простите, я не учел, что в последний день пребывания делегации на планете могут быть предприняты подобные попытки моего соблазнения. Моей инициативы в этом нет, и такое больше не повторится», — начал принц, и я не выдержала. Поддавшись порыву, закрыла Цербр рот рукой. Слышать его голос, видеть, как шевелятся губы... Отведя мою кисть в сторону, принц прищурился, вынул из носа фильтры и уткнулся мне в шею, притянув ближе. Я сразу же его обняла, принимая ласку. «Ты пахнешь желанием», — шепнул мне на ухо его высочество. Вырвался стон. «Что происходит?» — спросил незнакомый голос. Уткнувшись носом в грудь мужчины, я не особо обращала внимания на посторонних. «Кажется, ей что-то подлили», — ответил мой цербр. «Или мне. Она выпила мой бокал. Если учесть, что потом была провокация...» «Что будем делать?» «Что и планировали. Прикрой меня, я отнесу ее на корабль». В этот момент я увлеклась и лизнула принца в шею. Тот рвано выдохнул сквозь сжатые зубы. «Эритай, мне очень нравится твой темперамент, но когда мы окажемся в постели, ты будешь изгорать от желания не из-за афродизиака, а из-за меня. Поэтому поспи, после этого поговорим». С таким планом я была не согласна и выразила это, прижавшись к губам его высочества жарким поцелуем. Несмотря на слова, мне ответили, жадно, глубоко, пока хватало дыхания. Руки Цербра по-хозяйски бродили по моему телу, прижимая сильнее. А потом он неожиданно отстранился, чмокнул в губы и нажал на какую-то точку на шее, погружая в темноту. С блаженной улыбкой я обмякла на его руках. Арнар Синтерия, адмирал флота Цербров. Планету мы покинули тихо и незаметно. Отец отвлек премьер-министра другими заботами, и у меня появился шанс. В центре учета дальних полетов работал свой человек, который после того, как дал нам разрешение на вылет с Земли, спешно уволился и отправится в Империю уже на корабле Его Величества. Жалко было лишаться проверенного временем шпиона, но цель того стоила. Джосс догадался о ценности девушки для меня и решил ее использовать. Никак нельзя было этого допустить. План прост, и осуществить его не составило большого труда. Очень удачно, что Эритай купила быстроходный корабль, аренда бы все усложнила. Приятным сюрпризом стало и то, что она сама перевела деньги на счет в Империи. Оказывается, моя невеста с приданным. Включив автопилот, я покинул главную рубку, чтобы посмотреть, как себя чувствует моя добыча. Женщина сладко спала, свернувшись калачиком. Такая милая и спокойная. Интересно, что я ей скажу, когда она очнется? Пока не было времени подумать об устройстве своих личных отношений. Сейчас ясно только одно – я ей нравлюсь. Иначе она не стала бы отвечать на мои поцелуи, даже из-за работы, тем более из-за нее. Я успел ее узнать. Эритай достойная девушка и очень мне подходит. А раз присутствует симпатия, значит, есть шанс уговорить ее на роман. Пока и этого достаточно. Сигнал бортового компьютера прервал обдумывание стратегических планов по завоеванию строптивой пары. И я вновь отправился в рубку корабля, чтобы принять вызов от отца. На большом экране появилось изображение хмурого императора. «Как все прошло?» — первое, что спросил он. «Хорошо. Хотя не без сюрпризов. На приеме мне попробовали подмешать феромоны, которые пробуждают у нашей расы сильное сексуальное желание. Как определили, какие из их разработок подходят нам? Видимо, у нас завелся шпион. Прилечу домой, найду». «Как ты?» – встревожился отец. «Все в порядке. За меня его выпила Эритай. Так случайно получилось». Его Величество вскинул брови. «Вы уже пара?» «Нет». Она держалась, как настоящий боец, не перешагнула нормы приличий. «Почти», — усмехнулся я. «Уже придумал, что ей скажешь, когда она очнется?» «Это зависит от того, какую информацию ты мне сообщишь. Джосс знает, что она покинула Землю?» «Уже да, мы поругались». «Он пошел на скандал?» «На данный момент Земле выгодно сотрудничество с нами. А их премьер-министр – политик до кончиков ногтей. Это странно». «Сначала они объявили, что Наре похитили. И хотя обвинений не предъявляли, но ты понимаешь, на кого все подумали? Такого я стерпеть не смог и потребовал открытого и прозрачного расследования. Правда, разговор состоялся наедине с премьер-министром». «У тебя был длинный день», – удивился я. «Не то слово». Довольно быстро Джосс выяснил, что его сотрудница покинула планету на своем корабле в неизвестном направлении. Всплыл и тот факт, что судно она приобрела недавно, как и перевела все свои деньги в Империю. После такого твой дипломат уже никогда не сможет вернуться обратно. «Теперь у нее новый дом», — твердо ответил я. «Тебе бы сначала ее мнение узнать на этот счет. Строить отношения с женщиной — это тебе не планеты захватывать и миры порабощать. Все намного серьезнее». «Сам разберусь», — нахмурился я. Мне не нравилось вмешательство отца в личную жизнь. У нашего народа такое не принято. «Сомневаюсь. Мы час назад покинули Землю, а уже получили ноту протеста из-за этой истории. Видимо, у Джосса на Наре были большие планы, и мужчину постигло жестокое разочарование», — усмехнулся император. «И на твоем месте я бы поторопился покинуть территорию Земного Союза. Все же летишь на корабле не в составе делегации, и неприкосновенности нет». «Думаешь, нападут?» – скептически поинтересовался я. «Могут задержать и отобрать девушку. Официально ты сейчас лежишь в постели у нас на борту и плохо себя чувствуешь после приема. То есть тебя на ее корабле быть никак не должно. Если вас поймают, как минимум разразится скандал. Как максимум, я даже озвучивать тебе не буду». «Ладно, уговорил. Хотел выйти из гиперпрыжка прямо перед нашей звездной системой, но до точки входа еще далеко. Пожалуй, ты прав. Лучше путешествовать по своей территории. Из этого сектора прыгну прямо к началу границы». «Удачи, сын, и до встречи в Империи. Наш корабль подберет вас у границы главной системы. Невесту представишь сразу?» Я скривился. «Посмотрим на ее реакцию, но вряд ли. Эритай будет упрямиться. И я ей еще должен участок под сад. Надо найти место поближе». «Невеста наследника разводит цветы. А что, прекрасное хобби?» – захихикал отец. Я лишь укоризненно на него посмотрел и отключился. Впереди ожидал гиперпрыжок и непростой разговор. Но самое главное – Эритай моя. Пора доставить добычу на свою территорию. Завоевать еще успеем.